Анна Марковна кричит: «Девочки, по щелям!» А мы все голые, и на дворе снег идет, и одежда наша неизвестна где, вся погребена. Представляете положение? А уже Тася наша дверь выворотила, и на улицу как припустит, пар от нее так и валит. А за ней Анна Марковна короткими перебежками скок-поскок, словно лягушка, и эмалированной миской голову прикрыла. Потом кап побежала, потом я в простыне, как привидение. Конечно, ничего не соображаем. А самолет-то давно улетел. Пока разобрались, хохту было, глаза невозможно людям показать, ведь мы голыми-то в снег попрыгали, в щель. Анна Марковна сделала философское замечание, и ничего особенного. Я, девочки, слышала, что женщины, когда они без мужчин, очень легко поддаются массовым психозам. В данном случае был массовый психоз страха и повальное заражение этим психозом. Не смешно? Нисколько я вас этой историей не развлекла, Аглая Петровна? Если бы вы знали, как плохо у меня на душе. Кончаю писать. Пришел Козырев. Он низко вам кланяется и просит передать, что много о вас слышал, и был бы счастлив когда-нибудь познакомиться. Впрочем, он сам желает приписать от себя и взял с меня слово, что я не загляну в его приписку. Целую вас, милая, дорогая Аглая Петровна. Ваша Варя. Уважаемая Аглая Петровна, счастлив сообщить вам, что Варвара Родионовна 2 месяца тому назад, а именно 23 мая сего года, вытащила меня на лодке волокуши из переплета, из которого, как правило, живыми не вылезают. Так что теперь я дважды обязан Варваре Родионовне тем, что существую на этом свете. Где-то когда-то в дни мирной жизни я прочитал такую фразу: «Если тебе понадобится моя жизнь, приди и возьми ее». Эти красивые и сильные слова я адресую Варваре Родионовне, лучшему человеку из всех, которых я когда-либо встречал на дорогах войны. Искренне ваш, инженер-подполковник Козырев. Письмо второе. Здравствуй, дорогая моя жена. Товарищ, который передаст тебе посылку и вручит письмо, капитан-лейтенант Звягинцев Алексей Александрович, командир эсминца «Серьезный», на котором я держал свой флаг. Сейчас вышеуказанный корабль направлен на ремонт, а товарищ Звягинцев отбыл в краткосрочный отпуск к семье в Казань. Ты его обласкай, у него горе в личном плане, скончалась мамаша. Прилагаемые посылки — мой дополнительный паёк. Это все ты должна скушать. Масло сливочное, консервы, треска в томате, кондитерские изделия. Остальное — подарок командования. Начальство случайно узнало, в каких-то находилось обстоятельствах, и в приказном порядке велело мне переслать в твой адрес прилагаемый пакет. Что в нем, мне неизвестно. Как воюем, тебе доложит капитан-лейтенант Звягинцев. Он вполне в курсе дела. Вообще, можешь на него положиться. Товарищ проверенный в боях и волевой командир. Боевые эпизоды излагать не умею. В одном тебя могу заверить. Стараюсь служить Советскому Союзу и быть достойным такой жены, как ты. Извини, если неловко выразился. Гибель Алевтины и героическое ее поведение под пятой проклятых оккупантов — очень меня поразили. Даже слов не найду, чтобы описать тебе мое состояние. Что касается доучительницы Акаемовой и бухгалтера Аверьянова, то я как раз вовсе здесь не удивляюсь. Слишком мы иногда поверхностно судим людей, и за их пустяковыми недостатками не видим главной сути. Мне по долгу службы пришлось в этом убедиться. Теперь, дорогая моя жена, растолкуй мне некую загадку. Явилась на мой корабль недавно очень красивая и молодая женщина, капитан медицинской службы товарищ Вересова Вера Николаевна, и сказала, что она обращается ко мне с большой и важной просьбой по поводу известного мне военврача Владимира Афанасьевича Устименки. Я, разумеется, очень обрадовался, услышав про Володьку. Она описала мне переход партизанского отряда и вывела Владимира в очень красивом свете, чему я, конечно, тоже обрадовался, иного от него никогда и не ждал. В дальнейшем товарищ Вересова вывела мне также Владимира как человека, заболевшего почками в боевой обстановке, и в ходе беседы заявила, что надеется на мою помощь